Глава 4. «Садись в мою машину, я пришлю кого-нибудь за твоей». Не успело все закончиться, как мой бог снова взял судьбу Жени под свой непоколебимый контроль. «Едем, наконец, ко мне». «Нет, я не могу», — лишь прошептал в ответ и, поправив свою одежду вслед за ним, развернулся к нему лицом и снова утонул в его синих глазах. «Женя», — прорычал Август с очевидной тревогой, вглядываясь в лицо своего никчемного подчиненного. «Ты снова за свое? Сколько еще ты намерен меня испытывать?» «Я не испытываю тебя», — пробормотал, опустив взгляд на его мощную грудь, которую снова скрыла безупречная рубашка, и только мой любимый треугольник опять был доступен для наслаждения глаз. «Да? А что это, по-твоему?» «Как я должен чувствовать себя и что думать, зная, что вы с невестой ночуете под одной крышей у родителей, которые мечтают о вашем браке?» «Между нами ничего не может произойти», — уже совсем прошептал, уперевшись ладонями в его напирающее на меня огромное тело. «Я просто хочу узнать своих родителей», — наконец произнес истинные причины вслух. «Женя, не ври ни себе, ни мне», — произнося это, горячие губы Августа практически касались моего лба. «Ты все еще мечешься между нашими отношениями и желанием угодить своим родителям». «Я не виноват, что так получилось. Откуда я мог знать, что в моей квартире случится потоп?» «Хорошо», — Август снова завелся. «Не хочешь ко мне? Я куплю тебе новую квартиру. Живи там, пока не разберешься с ними». Я только помотал головой. Этот разговор ни к чему не приведет. Мне ему не объяснить, насколько глубоко вся эта ситуация меня задевает. То, чего я так долго ждал, внимание моих родителей, то, о чем мечтал каждый день все свои 19 лет. Мы, наконец-то, вместе. Как я могу съехать от них в этот самый момент? Отношения с Августом не будут долгими. Это случайное сумасшествие, которое скоро пройдет. Для меня же главное – это родители. Так я тогда думал. Так я тогда решил. «Прости, но я остаюсь с ними», — выпалил и решительно вырвался из его рук. «Почему, Женька?» Целая толпа отвратительных мурашек пробежала по моей спине от этой его интонации. Обида, грусть и настоящее страдание, целая радуга эмоций, пронзивших мою истерзанную за последние дни душу насквозь. «Потому что все это не настоящее! Потому что все это скоро закончится!» «Что это?» «Это наши отношения! И не только я в этом виноват!» Уже не смог себя остановить. Я тоже был обижен на него и до сих пор не понимал, как он мог так со мной поступить. «И что же я сделал?» Мой босс, будто бы уже догадываясь об ответе, грозно сложил руки на своей груди. «Ты вчера?» Я уже не контролировал свой гнев и выпалил то, что думал. «Отправился развлекаться с другими». «С кем?» «Не знаю. Ты был в клубе или... Я не знаю где. Я все слышал по телефону». «Женя, а прежде чем делать выводы, ты не хотел спросить меня, где я был?» Этот простой вопрос взорвал мое скудное сознание. «Как? Как я мог спросить своего бога?» «О том, где он был?» «Я просто...» пробормотал, все еще боясь посмотреть ему в глаза. «Женя, я говорил тебе уже, я весь твой», — буквально услышал его добродушную ухмылку. «Если ты хочешь что-то спросить, спрашивай, я отвечу». Я молчал, просто не знал, что сказать на это. Он, как и всегда, в долю секунды справился со мной. «Женя, я жду твой вопрос». Ладони моего огромного бога легли на мои тощие плечи. «Женя, где ты был вчера?» Прошептал, словно прыгнул с отвесной скалы, потому что боялся услышать его ответ. «Вчера я был в одном из своих клубов», как будто с облегчением пояснил Август. «Если ты помнишь, я владею несколькими. Время от времени проверяю каждый из них. Только так можно держать под своим контролем большой бизнес. Собирался поехать туда с тобой, но ты сбежал». «Я ответил на твой вопрос?» «Да», почти просипел несчастный, раскрасневшийся от стыда и переживаний Женя. «Теперь ты поедешь со мной?» «Я... Нет, я не могу. Я должен... Я хочу побыть с родителями. Мне нужно время. Пожалуйста». Озвучив это, я, наверное, надеялся, что он будет уговаривать меня. Хотел этого. Хотел, чтобы, как обычно, он переубедил меня, просто снова забрав все в свои надежные руки. Наверное, хотел, чтобы он снова все за меня решил. Но этого не произошло. Мой бог просто отстранился от меня и неожиданно холодно произнес: «Хорошо, я не буду больше настаивать», — сказал он совсем чужим голосом. Так он разговаривал со своими подчиненными, и так он впервые заговорил со мной. «Я даю тебе неделю, делай, что хочешь, но запомни одно. Тебе стоит быть аккуратным в своих поступках. У каждого из них будут свои последствия». Больше ничего не добавив и задержавшись еще примерно на секунду, мой бог сел в свою спортивную машину и практически бесшумно покинул лесную поляну. «Идиот, я лишь беспомощно проводил его взглядом. Идиот! Какой же я идиот! И почему сейчас, когда он уезжает отсюда, только сейчас я готов крикнуть ему вслед, что хочу больше всего на свете, хочу поехать с ним, чтобы каждый день, каждое утро, каждую ночь быть рядом, чувствовать его, говорить с ним, любить его. Я идиот. В очередной, в миллионный раз я идиот».